У двери старый Хосе, чертыхаясь и поругиваясь, долго шарил по карманам в поисках ключа. Наконец, ключ был найден. Открыв дверь, Хосе сделал что-то вроде реверанса, едва не ткнувшись багровым носом в ступеньки крыльца, и торжественно проговорил: «Прошу, мои хоромы!» Хоромы оказались уютной двухкомнатной квартиркой со всеми удобствами. Проковыляв к окну, Хосе включил в розетку кондиционер, и по комнате потянуло вожделенным прохладным ветерком. «Ого!» — одобрительно воскликнул Егор. «У тебя и кондишн имеется. А то! Сеньор Роверте меня не обижает. Все, что есть у него, есть и у меня, только в миниатюре». «Как кукольный домик», — со смехом заметил Кремнев. Егор с наслаждением подставил потное лицо под поток холодного воздуха. Постоял так несколько секунд, затем прошел к стене и стал разглядывать фотографии в рамках. На одной из них, черно-белой, немного пожелтевшей, красовался молодой еще Хосе в военной форме. «А ты был бравым солдатом», — заметил Егор. «О, да, знаешь, какой я был сильный, мог взять монету в 5 песо, вот так!» Старик показал как. «И смять ее в лепешку 2 пальцами. Думаю, девушки были от тебя в восторге». «А это ты с кем?» — ткнул Егор пальцем одну из фотографий. «Где?» Старик подошел к стене и близоруко прищурился. «А, это? Это я с хозяином, сеньором Реверте. Это мы в ресторане сидим». «Он тебя и в рестораны водит?» 2 месяца назад он рыбачил на Карибах и взял меня с собой. С утра рыбачили, а по вечерам шлялись по кабакам. Знаешь, какого я вытащил марлина? С тебя ростом!» «А знаешь, какого я сама, даль ты в Волге, поймал?» — весело парировал Егор. «На 110 килограмм! Вот какого! А ты говоришь, марлин!» Старик несколько секунд недоверчиво смотрел на Кремнева, затем вздохнул. «Врешь, конечно. Ну, да черт с тобой. Пойду принесу вина, а ты пока посиди». Старик вышел из комнаты. Кремнев снова смотрелся в снимок. На тарелке у сеньора Реверте красовалось блюдо, название которого Егор помнил так же хорошо, как свое собственное имя — «Золотая каска». Любимое блюдо мерзавца Шеринга. За спиной у Егора послышалось шарканье мокасин. «Ты что-то сказал, Джорджи?» — хрипло поинтересовался старый Хосе. Старик вошел в комнату, держа в руках 2 пыльных бутылки. «Говорю, хороший у тебя хозяин!» «Не то слово, сынок, это золотой человек!» «Я в этом не сомневаюсь», — с усмешкой сказал Егор. «Не то что золотой платиновый», — подумал он. «Лимоном на 300 тянет, минимум». Хосе поставил на стол бутылки и взял с полки 2 высоких стакана. «Чего стоишь?» — обронил он. «Ну, давай за стол». Егора не пришлось звать 2 раза. Вскоре вино было разлито по стаканам. «Хочу предложить тост», — сказал Егор. «Валяй», — кивнул старый Хосе. «Давай, отец, выпьем за твоего хозяина. По всему видать, что человек он хороший, как говорят у нас в России, и сам живет, и другим жить дает». «Вот это верно сказано», — кивнул Хосе. «Жаль, что его нет за нашим столом», — продолжил Кремнев. «Я был бы рад с ним познакомиться». «Он у тебя вино-то пьет? А то скоро сам увидишь». Егор слегка прищурился. «В смысле?» «Он часа через 1,5 заявится. Если к тому времени еще сможешь шевелить языком, я вас познакомлю. Давай выпьем. Рука устала держать». Мужчины чокнулись и отпили по глотку. «Ну?» — скинул седую бровь старик. «Отлично!» — похвалил Егор. «Лучшего вина я в вашем городе не пил». «В городе! Ты во всей Испании лучше не найдешь, это я тебе говорю. А ну давай до дна!» «И наполним снова». Егор в 3 глотка осушил стакан, поставил его на стол и сказал: «Слушай, Хосе, я никогда раньше не был в таком красивом доме. Он внутри так же хорош, как и снаружи?» «Еще красивее», — уверенно заявил Хосе. Сеньор Реверте — большой любитель всяких красивостей. У него дом битком набит всяким антиквариатом. А какие у него картины? Песня, а не картины. Ты когда-нибудь был в Толедо? Нет. А ты когда-нибудь был в Севилье? Я не... И не надо. Оборвал его Хосе. Все это есть на картинах хозяина. Красивее, чем в жизни. Это я тебе говорю. Вот как? Егор улыбнулся. Слушай, Хосе, может, устроишь мне экскурсию по дому? Я пальцем ни к чему не притронусь, но буду смотреть во все глаза. Хосе пьяно усмехнулся и погрозил Егору пальцем. «Хочешь, чтобы я пустил тебя в дом в отсутствие хозяина?» «Это, сынок, скверное дело. За это могут и по шее». «Да ладно тебе, мы ведь быстро». Старик задумался. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «Думаю, не будет ничего плохого, если покажу тебе пару комнат. Хозяин об этом знать не обязательно». «Вот это дело», — с улыбкой кивнул Кремнев. «Охрана меня не пристрелит?» «У хозяина нет охраны. Раньше был пяток парней, но месяца два назад он их разжаловал». «За что?» Хосе пожал плечами. «Темная история». «Сеньор Реверте сказал, что ходить с охраной — это все равно, что носить на спине мишень». «Логично», — согласился Егор. «Сейчас схожу за ключами и вернусь, а пока ты пей». Хосе поднялся со стула и зашаркал мокасинами к шкафу. С полминуты он двигал и стучал какими-то ящичками и дверцами. По всей вероятности, искал ключи и никак не мог их отыскать. Наконец победно проговорил. «Есть!» «Отлично», — сказал Кремнев, не поворачиваясь. «Значит, экскурсия состоится». «Состоится, состоится». Егор поднес к губам бокал, и в это мгновение перед глазами у него что-то вспыхнуло, и реальность разлетелась на куски. «Эй!» Кто-то сильно тормошил Егора за плечо. «Эй, русский, ты живой?» Кремнев открыл глаза. Несколько секунд ему не удавалось сфокусировать зрение. А когда контуры вновь стали четкими, он увидел склонившегося над ним старика. «Хосе!» — хрипло проговорил Кремнев. Старый Хосе улыбнулся. «Ну, слава богу, я уж думал, ты того. Помер». Егор попробовал привстать с пола, но тут же опрокинулся снова. Руки и ноги у него были крепко стянуты веревкой. Только сейчас он ощутил острую боль в затылке. Поморщившись от боли и с трудом поборов внезапный приступ тошноты, Егор перевел взгляд на старика. «Здорово ты меня приложил», — хрипло пробормотал он. «Чем хоть бил-то?» Бейсбольной битой горделиво сообщил Хосе и кивнул на лежащую неподалеку старенькую биту. «Я в юности знаешь, как играл? Наша районная команда была первой на чемпионате города». «Охотно верю». Егор вновь попробовал пошевелиться, проверяя крепость узлов и стяжек. «Даже не пытайся», — сказал насмешливо, прищурившись Хосе. «Я 5 лет на сейнере плавал. Морские узлы вяжу на зависть любому матросу». Егор помолчал. «Значит, мне конец?» — осведомился он после паузы. «Это уже хозяин решил».